Глава 4. Меняем коней на переправе. Таня готова была сквозь землю провалиться, когда поняла, куда смотрят все котьяры. На балконе стояла старшая Атшара, а за ее спиной, в глубине коридора, угадывались два темных силуэта. «Ну просто замечательно!» С досадой прошептала Таня, пригладила волосы, стерла кровь с разбитой губы и постаралась договориться со своей кошкой, чтобы вернуть себе приличный вид. Но добилась лишь того, что исчезло ухо, а вот шикарные усы по-прежнему вызывающе топорщились на ее щеках. «Ох, плохо это!» Она отступила за спины других учеников, прикрыла глаза и снова обратилась к своей второй сущности, но лишь смогла почувствовать, что кошка недовольно ворчит и не хочет откликаться. «Да ты ж моя красавица!» — улещала ее Таня. «Возьми себя в руки, то есть в лапы, блин. В общем, успокойся. Это рабочие моменты. Когда учатся драться, ушибы и раны неизбежны. Такое может случиться с каждым». Перед глазами отчетливо всплыло воспоминание, как Сергар замахивается палкой и бьет их. И Таню тотчас накрыла сильнейшая волна гнева. А следом новая картинка. Пантера с одного укуса отрывает голову кролику. Она почувствовала тепло и радость от одной этой мысли. Вот только все эти эмоции были не Танины. «Нет-нет, нельзя никому отгрызать голову», — не на шутку забеспокоилась она. «Нужно было срочно как-то успокоить животинку. Обещаю, как только мы научимся правильно махать палкой, мы обязательно накостыляем нашему обидчику». Она с трудом представила, как с жутко кровожадным выражением на лице гоняется за Сергаром с дубинкой в руках. Вторая сущность довольно заурчала. Таня приняла это за согласие. «Да уж, с этим точно нужно что-то делать, а то как-то неправильно все. Никак не можем поделить между собой тело». В тренировочный зал в окружении личной охраны величественной поступью вошла старшая Атшара. Замыкали шествие, держась чуть на расстоянии, наследные принцы. Таня обиженно зыркнула на братцев и отвернулась. А ученики снова начали опускаться на колено перед правящей родом, но она их остановила. «Нет-нет, хватит с меня на сегодня почестей». Тагира встретилась взглядом с наставником. «Пусть лучше принесут Глефу. Хочу сама вспомнить, чему меня когда-то учили». Едва заметно улыбнулась, отмечая, как преемник Михура удивленно вскинул брови и начал отступать назад. «Приглашаю провести один тренировочный бой со мной». Михур, все это время стоящий с низко опущенной головой, раболепно прошептал. «Разве я смею, Ваше Величество?» «А если я прикажу?» Тагира была настроена решительно. Ей принесли Глефу. Оставалось лишь подвязать подол юбки, под которой у нее всегда были надеты штаны и сапоги. «Вы вольны делать все, что пожелаете», — твердо заявил Михур, выдерживая пристальный взгляд Атшары. «Но я не подниму оружие против вас». В зале одобрительно зашумели. Виданное ли дело выйти против правящей родом, пусть она и сама просит об этом? «Михур», — негромко проговорила Тагира, подходя ближе. «Ну, полно тебе. Мы учились у одного мастера. Одна техника, один стиль. И всегда стояли в паре друг с другом. Были лучшими». «Нет, это вы были лучшей», — с нажимом в голосе произнес Михур. «А я был лишь вашим напарником по тренировкам. Вы хотите повторить тот опыт? Тогда приказывайте». Два когда-то близких друга скрестили взгляды и какое-то время молчали. «Нет». Тагира спокойно выдержала взгляд Михура. «Я не буду приказывать». Махнула рукой Катьяру, который все это время стоял рядом и протягивал ей Глефу, давая понять, что она не понадобится. «Таня!» Позвала она строгим голосом, не увидев свою дочь на том месте, где она только что стояла. Ряды учеников, как по команде, расступились, открывая юную Атшару, которая яростно тянула себя за усы и что-то шептала себе под нос, словно разговаривая с кем-то. «Таня?» — повысила голос Тагира. Юная отшара вздрогнула, словно ее застукали за чем-то плохим, и отпустила свои многострадальные усы, которые теперь выглядели еще комичнее. Они, с одной стороны, продолжали воинственно топорщиться, а с другой уныло повисли, как у моржа. Тагира смущенно покачала головой и чуть ласковее произнесла: «Мы уходим». Таня решила, что ослышалась, поэтому осталась стоять на месте. За эти дни она четко выучила три основных правила: не выходить из зала во время занятий, не отвлекать учителя по пустякам, и что за нарушением всегда следует наказание, без исключений. Мухомор лишь казался рассеянным, но всегда все видел и все знал. «Не думаю», — возразил Михур. «Таня сегодня будет отрабатывать приемы, пока у нее не начнет хотя бы что-то получаться», — скрестил руки на груди и заявил: «А если уйдет, может больше сюда не возвращаться». «Хорошо», — легко согласилась Тагира. «Пошли, дочка, отсюда», — ласково позвала она. Старшая отшара двинулась к выходу. Таня поставила шест на положенное место и нерешительно зашагала за матерью. Проходя мимо братьев, отвела взгляд в сторону. Вот кого-кого, а этих двоих она сейчас точно не хотела видеть. Предатели. Все семейство было уже возле двери, когда Михур сказал: «Ваше Величество, я так понимаю, юная принцесса больше не нуждается в моем обучении?» В его голосе прозвучала издевка. «Да, все правильно», — ответила Тагира, оборачиваясь и едва заметно улыбаясь. «Те знания, которые она могла здесь почерпнуть, она уже получила. Нам нужно двигаться дальше». А вот это было неожиданно и обидно. Михур застыл, как вкопанный, его брови непроизвольно поползли на лоб. Старшая отшара только что усомнилась в его профессионализме и сделала это при всех. Да, он не уделял должного внимания принцессе-найдёнышу, потому что не считал эту девчонку преемницей главы рода. А после тех слухов, которые докатились до их земель, что в принцессе когда-то жил Шахкар, едва выносил ее присутствие. У его древнего рода была своя история столкновения с бестелесными. Михур с обидой посмотрел на правящую родом, но смолчал, хотя сказать хотелось о многом. Пусть забирает свою недодоченьку. К демонам все. Но его волновал еще один вопрос. Раз старшая отшара только что отказалась от дальнейшего обучения юной принцессы, значит, королевская семья все же сомневается в своем найденыше и не хочет признавать ее перед всем миром наследницей. Но разве о таком можно спрашивать? «Ваше Величество, в этом году юная отшара не будет принимать участие в церемонии посвящения?» — спросил Михур. «Обязательно будет». «Но тогда...» «Но отныне моя дочь будет обучаться у другого мастера», — не дала ему договорить Тагира. «Я так понимаю, этим мастером будете вы?» — не унимался Михур. «Нет, ее будет обучать самый лучший мастер в Танлендаре», — ответила Тагира. «Да что там в Танлендаре? Во всем Катьярне?» Михур остолбенел. До него вдруг дошло, о ком говорит старшая отшара. «Но это невозможно», — прошептал он, и в его голосе послышались нотки благоговейного ужаса. В зале снова стало тихо. «Он уже много лет не то что никого не учит, даже ни с кем не общается. Он изменит свое решение», — пообещала Тагира и вышла из зала. Таня безо всякого удовольствия потопала следом. В коридоре ее догнали братья. «Таня!» Дарин схватил сестру за руку. «Мы ничего ей не говорили», — прошептал он с тревогой, поглядывая в спину матери. «Да, я так и поняла, что вы ничего не говорили». Таня с осуждением посмотрела на принцев. «Вы просто взяли и привели ее посмотреть на это безобразие». «Нет-нет», — вставил свое слово Алерий, стараясь тоже говорить негромко. «Она пошла за нами, мы ее не заметили». «Мальчики», не оглядываясь, пропела Тагира. «Не задерживайте свою сестру. Нам нужно успеть вернуться до ужина, иначе ваш папа снова снарядит все войско на наши поиски». «А нам можно с вами?» — поинтересовался Алерий. в качестве охраны». «Нет, нельзя». «Ну почему?» — обиженно законючил Дайрен. «Их-то ты с собой берешь?» — он кивнул на воинов. «Потому что я не уверена, захочет ли он вообще к нам выйти, увидев, что я пришла не одна». Тагира пошла быстрее. «Надо спешить. Таня, не отставай». Юная Атшара помчалась догонять правящую родом, а принцы остались стоять на месте. Они знали, матери лучше не перечить. «Ничего, я с ними позже поговорю. Надо будет выяснить, как много увидела Тагира. Стыдно же», — подумала Таня. Но, если честно, ее сейчас волновало совсем другое. Что новенького для нее придумала Тагира? Ведь если судить по выражению лица Мухомора и благоговейным перешептыванием Катьяр, ничего хорошего ее не ждало. «Ваше Величество», — обратился к Атшаре один из охранников, «приказать, чтобы снарядили отряд егерей?» «Нет, Кион», — ответила Тагира. «Мы пойдем тихо, тайной тропой, а вы с нами только до реки, пересекающей ущелье, иначе он к нам точно не выйдет». Сказано, сделано. Через какое-то время Таня тряслась в седле, на спине покладистой лошадки, позади всех, и проклинала свою горькую судьбинушку. «Ну почему? Почему другим попаданкам принцы, свадьбы, влюбленные императоры? Мне же, несговорчивую кошку, которая застряла вместе со мной в одном теле и живет своей собственной жизнью». Дорога только что свернула в сторону гор. Таня неумело подпрыгивала в седле и кривилась от боли. «Нет, я больше этого не выдержу». «А как долго нам еще ехать?» — спросила Таня, поглядывая с завистью на своих спутников. Что Атшара, что воины держались в седле так, словно сроднились с ним. «Почти на месте», — ответила Тагира и обратилась к своим воинам. «Сейчас перейдем реку, вы останетесь возле валунов. Дальше вам нельзя». «А куда мы идем?» Не унималась Таня, крепко обняв лошадь за шею. Всадники только что вошли в реку, и хоть поток был не бурным, но ледяная вода совсем не располагала к тому, чтобы в ней искупаться. «К твоему новому учителю?» — ответила старшая Атшара, первой выбираясь на берег и спрыгивая с лошади. «Дальше пешком». «А мне прежний нравился», — соврала Таня. «Я к нему привыкла». «Я допустила ошибку, отправив тебя к Михуру», — призналась Тагира. «Не нужно было. Теперь мы потеряли время. Но если Вейнлинг возьмется за твое обучение, ты сможешь на своем посвящении достойно станцевать вместе со старейшинами». Вот теперь Таня окончательно испугалась. Мухомор был придирчивым наставником, но просто учителем. А тут светоч всего Катьярна. С сомнением посмотрела на Атшару и негромко произнесла. «Думаю, это не самое хорошее решение — менять сейчас учителя. Все же худо-бедно уже пройдено полпути». В голову вдруг пришла мысль. «Есть же такое выражение — на переправе коней не меняют». Тагира в задумчивости посмотрела на свою дочь. «Интересное высказывание, с глубоким смыслом. Но мы все же попробуем рискнуть». И внезапно спросила, «А кто это сказал?» «Народная мудрость». Не растерялась Таня, смущенно отводя взгляд в сторону. «Ну и куда нам дальше идти?» — спросила она.